Петушиный крик гения. Генералиссимус Суворов. Царев гнев, посланник смерти. «Зима наградила меня влажным чтением и унылой скукою», так написал Суворов из села Кончанского Новгородской губернии своему петербургскому приятелю, поэту Хвостову, поздней осенью 1798 года. И теперь Кончанское место, удаленное от столиц, а тогда это был медвежий угол, в котором особенно печально осенью и зимой. Впрочем, Суворов нечасто жил в столицах и легко переносил удаление от них. В Кончанском же было другое. Он был здесь в ссылке. Гнев нового императора Павла I не затихал, и старый фельдмаршал это чувствовал. Не будем забывать, что для Суворова, человека служилого, как и для всех в России, была актуальна пословица «Царев гнев – посланник смерти». Между тем Суворов привык к царевой ласке, ведь каждому подданному только царская милость давала уверенность в завтрашнем дне. Не было у него в Кончанском и свободы. Каждое письмо вскрывалось, за ним во все глаза следили шпионы, а главное, полководец был оторван от любимого дела, от своих солдат и воздуха войны, которым он только и мог дышать. Жизнь двигалась к концу. Суворову шел 69-й год, и он все больше и больше падал духом. В декабре 1798 года он написал императору Павлу о своем желании уйти в монастырь. Это было так не похоже на него, человека жизнерадостного, веселого, волевого, настроенного на борьбу. Могучий дух в хлипком теле. Да, вся его жизнь прошла в борьбе с самим собой, своим слабым, хилым телом, со своей судьбой. Это началось еще в детстве. Он родился в 1729 году в семье Василия Суворова, сенатора, ставшего генералом при Екатерине II. Суворов отец был скряга, экономил каждый грошек, а потому пожалел денег на учебу слабенького, болезненного сына, решил обучить его дома и сделать из него чиновника. Поэтому он даже не записал Александра в гвардию, как было принято тогда в дворянских семьях. Однако отец не ожидал, что в слабом теле Александра заключен такой могучий дух. Известно, какую большую роль в жизни ребенка играют мечты. Они преображают даже самую скучную, обыденную обстановку. Хилый мальчик увлекся чтением, он бредил подвигами античных героев и полководцев. Мы знаем, что часто все это кончается ничем, детская мечта гаснет, как костер, залитый дождем. Но дух Суворова уже получил пищу. Он хотел быть военным, полководцем, героем, упорно тренировал и закаливал свое хилое тело, так что впоследствии оказался более выносливым и терпеливым, чем его сильные товарищи. Решающей стала встреча с Абрамом Ганнибалом, прадедом Пушкина. Как-то раз тот приехал в гости к старому приятелю Василию Суворову, поговорил с его сыном и сказал, чтобы отец не валял дурака и отдал бы Сашу по военной части. И тот был записан в Семеновский полк. Солдатские университеты. В 1745 году 16-летний юноша был зачислен в гвардию, стал осваивать солдатское дело. Он прошел все ступеньки военной профессии, педантично и точно, как и должно быть в армии. Годы, проведенные в солдатской массе, были для Суворова настоящими университетами. На скудные деньги, получаемые от отца, он покупал книги и читал. Устав был для него истинной Библией. Как-то раз в Петергофе императрица Елизавета подошла к стоящему на посту Александру и протянула ему, понравившемуся ей солдатику, серебряный рубль. Суворов деньги не взял, сказал, что делать это на посту устав запрещает. Тогда императрица похвалила часового, положила рубль на землю у его ног и сказала, чтобы при смене караула он деньги забрал. Уже тогда будущий фельдмаршал не только читал, он изучал русского солдата. Не нужно представлять Суворова этаким лубочным народным полководцем. Он относился к солдатам так, как и каждый военачальник. Не колеблясь, посылал их на смерть в огонь тысячами и потом хладнокровно переступал кровавые ручьи, текшие по полям его победных сражений. А как же иначе на войне? Однако по-своему он берег русского солдата, знал и понимал его, умел с ним обращаться. Известно, что победитель Наполеона, герцог Веллингтон, на поле боя воодушевлял солдат словами «Вперед, сволочи! Вперед, ублюдки, негодяи, висельники!» Все они были навербованы из отребья по кабакам и притонам и иных слов не понимали. Но в России с солдатом, вчерашним помещичьим крестьянином, обращаться следовало по-другому. Мужик приносил в армию из деревни патриархальность, артельность, дух общины. Для него командир – отец-помещик, строгий, справедливый, может пошутить, а может и прибить. Суворов сумел найти нужный и удобный ему свободный тон отношений с солдатами, так что его любили как своего, но на шею не садились. Успехи от неудач. Как ни парадоксально, блестящие успехи Суворова связаны с его неудачами в начале карьеры. При движении по служебной лестнице он явно отставал от прочих. В 25 лет он стал офицером, в то время как Петр Румянцев был генералом в 22 года, а победитель Фридриха II Семен Салтыков в 25 лет. Потом Суворову долго не давали чина полковника. И когда он, наконец, получил этот чин и стал командиром Суздальского полка, то оставался в полковниках долгих 6 лет. А в это время все его товарищи давно ушли в генералы. Суворов болезненно переживал эти служебные неудачи. Вот почему, став в 1791 году генерал-фельдмаршалом, он поставил в своей комнате несколько стульев и начал через них перепрыгивать, называя при этом имена генерал-аншефов, которых он таким образом обскакал. Восхождение звезды. Но таща лямку рядового пехотного полковника, Суворов не терял времени зря. За эти годы он заложил основы своей оригинальной воинской науки, отточил свой лаконичный стиль. И когда началась война, а без войны Суворов просто страдал, он выстрелил собой. Его яркая звезда взошла на небосклоне России мгновенно. В 1768 году он беспощадно и быстро расправился с польскими повстанцами, стал генералом и был послан на только что начавшуюся русско-турецкую войну. И сразу же одержал две блестящие победы – под Кузлуджи и Туртукаем. Тут он получил рану и славу удачливого полководца. Когда внезапным ударом он захватил турецкую крепость Туртукай, то послал своему командиру Салтыкову доклад – «Ваше сиятельство, мы победили! Слава Богу, слава вам!» Потом в легенде этот рапорт был переделан в двустишье. «Слава Богу, слава вам! Туртукай я взял и там!» Смеяться под огнем. А потом пришли и другие победы, одна славнее другой. Факшаны, Рымник, Кинбурн, Измаил, знаменитый италийский поход против французов и беспримерный переход через Альпы. В чем же секрет военного гения Суворова? Почему до сих пор никто в России не смог сравниться с ним по величине военного таланта? Он считал, что основа военного успеха – смелость, решительность. Он развивал в подчиненных чувство превосходства, нравственной силы, матери бесстрашия. Секурс – помощь, опасность и прочие вообразительные в мнениях слова служат бабам, кои боятся с печи слезть, чтобы ноги не переломить. В сражении под Факшанами австрийцы, союзники Суворова, были поражены, когда в самый ответственный момент боя суворовские солдаты вдруг дружно чему-то засмеялись. Этот хохот под огнем врага показался австрийцам смехом из ада, а на самом деле он говорил о воспитанном Суворовом у русских солдат самообладании. Суворов считал, что самый верный способ приучить человека смело смотреть опасности в глаза – это не пережидать ее, а идти ей навстречу. Поэтому такое внимание он уделял наступлению, непрерывным маршам, особенно ночью. Даже теперь трудно представить, как могли его солдаты проходить в день по 80 верст. «Это еще ничего», — шутил Суворов. «Римляне двигались шибче. Прочтите Цезаря».